не говоря ни слова. Герингин отчаянно мычал вслед, но кому до него дело, он уже мертвец. Поляна осталась позади. Знать бы в ту минуту, что суждено Ричарду, черный призрак показался бы меньшим злом. Ричард Тивилл встрепенулся, но не открыл глаза. Его потревожили голоса. Почему они еще не ушли? Он ведь сказал, чтоб уходили. Как же не хочется умирать, да и просто оставаться одному в проклятом лесу. Но пусть уходит, сейчас же, или он не скажет еще раз, что поставили его, не сможет, нет, он попросит, чтобы его убили, это ведь так просто. Боль в груди становится невыносимой, печет, словно кто-то пытает раскаленным железом, а может, засунуть ствол в рот и выстрелить, но нет, он не сможет, не сможет, позже, не сейчас, пить. Ричард посмотрел на поляну, мимо него шли люди, много-много людей, что за дьявольщина, он не мог сфокусировать взгляд и разглядеть, кто проходит рядом, только полуразмытые очертания людей. Сколько же их? Перед лейтенантом остановились двое. Перерезать ему глотку, а, Нурок, попробуй, и я гроша ломаного за тебя не дам. Ты ослеп, десятник, хочешь заиметь на свою задницу ненасытную душу? Тогда этого, нет, не трогайте. Пусть лежит, падаль, скоро этому будет чем набить брюхо. Хорошая шутка, лейтенант все же разглядел их, орки, оксбургские. На бритых черепах гребень волос от лба до шеи. Ричард не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Силы вновь покидали его, взор затуманился. Прежде чем провалиться в пустоту, подумал, что почти стемнело. Не мешайте ему умирать. Мне нужен другой, и он уже недалеко. Лейтенант впал в беспамятство. Ричард дернулся и даже приподнялся на мгновение. Но опять упал, немощь сковала его. На поляне ночь, а перед ним тень, тень. Черная фигура нагнулась к лейтенанту, разжала рукояткой кинжала челюсти и опрокинула в рот содержимое небольшой склянки. Тягучая, терпкая жидкость. В глазах потемнело, и Ричард снова потерял себя. Глава 8. Обманувший дьявола. Мы доканчивали завтрак после ночевки на дне оврага, глубокого, в человеческий рост, сросшими по краям осинами. Много сушеного мяса, теперь припасов у нас вдоволь, черствеющий хлеб, чеснок и кружка подогретого вина, горячий напиток очень кстати, что в лесу, что у реки, холодно и сыро. Еще ночью, когда заступил на часы, думалось о событиях последних дней, о Тивиле и Мороке. Вождь терков и его воины погибли почем зря, они пошли в запустение ради оружия, которое устами Фосса пообещал кардинал Антуан, но ничего клан Марока не получит. Орки прикрывали мою спину, а я молчал о смерти кардинала и о том, что их сделки больше нет. Распирала злость на самого себя, ни к чему эти угрызения совести. Я ничем не обязан оркам, а они мне. Но зная они правду, в проклятые леса не отправились бы. Проклятый пепел, а еще Тивил, не по-людски поступили вчера, бросив его вместе со связанным имперцем. Однако лейтенант хотя бы не обманывался в своем решении идти в запустение. Только тяжко на душе, о чем он попросил, найти Льюиса Альбана и поведать обо всем. Я выругался про себя, лейтенант хотел слишком многого. Я вор, и предстать пред светлые очи агентов палаты тайных дел Арнейского короля, все одно что попроситься на дыбу. Что бы там ни пел Ричард, когда уверял в безопасности для меня данной затеи, но и оставлять его было нельзя. Почему не заставил церковника забрать Ричарда с нами? Я угрюмо посмотрел на Томаса Вилдона. Чего он испугался, когда за пазухой золотое распятие с частицей креста, на котором эльфы казнили бога сына? Церковник поймал мой хмурый взгляд. «Пойдем, гард», — вдруг сказал он, — «разговор есть». Гном и эльф многозначительно переглянулись и заговорили на языке жестов. Эльф кивнул в сторону церковника и осклабился своей неприятной улыбкой. Рой курил. По виду ему нет никакого дела до мира вокруг. Монах выкарабкался наверх, отложив мясо и вино, я последовал за ним. Отошли от края оврага на десяток шагов. Томас Вилдон несколько раз оглянулся, словно опасался, что кто-нибудь увяжется за нами. Когда остановились, я сложил руки на груди и уставился на церковника. Что ему еще надо? Я ждал разговора, однако Вилдон не спешил начинать, и, кажется, он был очень напряжен. Монах пробежался взглядом по верхушкам деревьев, поежился и спрятал лысеющую макушку под капюшоном рясы. На глаза Томаса Вилдона легла тень. «Твоя клятва снова в силе». «Какая именно?» — спросил я. «Впрочем, ясно, К чему клонит отец Томас? Ты должен доставить частицу Святого Креста в Ривентель. Я не забыл, святой отец, и я направился к оврагу. Напоминание о клятве не стоило недопитой кружки горячего вина. Ты ведь сиятельных ищешь. Я замер. Что он сказал? Вижу, что их. Передо мной появилось лицо Вилдона. В голосе монаха звучало неприкрытое волнение. Вверх по течению Тарты находится их замок, а мы туда и направляемся. Не вздумай отрицать, отец Томас. Я замялся. Не потому, что не мог найти правильный ответ или был поражен словами инквизитора, хотя, не скрою, не без того. Однако на полуслове оборвало другое. Алиса Кайлер, она здесь, и меня тянет к ней. Я с трудом противился желанию немедленно двинуть в лес. Что за черт? Подобного раньше не было. Даже обернулся, ища племянницу кардинала. Но здесь только я и инквизитор. Молчишь. Продолжал наседать Вилдон. Его глаза загорелись огнем и вдруг потухли. Мне известно о сиятельных не понаслышке. Они обратили меня. Последние три слова инквизитор-монах сказал едва слышно и отвел взор. Что, ты избранный? Потрясенный признанием Томаса Вилдона, я забыл, что предо мной святой отец, и впервые обратился к нему не как к священнику, а словно к ровне мне, преступнику и вору. Был избранным. Монах откинул капюшон. Я увидел в его глазах страх. Ты не представляешь, что это такое, Гард. Но я нашел спасение от дьявола в молитвах и вере. Когда, как это случилось? Давно, больше 20 лет назад. Сам я с юга Арни, но мне посчастливилось стать учеником семинарии святого Иоанна Лекаря. Тима. Да, в священном городе. Всю свою сознательную жизнь я готовил себя к стезе врачевателя. Дар исцелять обнаружился у меня на 12-м году, когда в нашей деревне однажды остановились два монаха Иоаннита, отец Бернардин и отец Викентий. Они-то и обнаружили мои способности. Взгляд монаха устремился в прошлое. Сначала я испугался, ведь всякое колдовство от нечистого. Но братья Бернардин и Викентий успокоили меня. Светлая сила исцеления исходит от двуединого Бога, и дарована она лишь тем, кто верует в Бога Отца и Бога Сына. Без молитв и веры Божья милость превращается в проклятие дьявола, и тогда сила исходит от лукавого и делает людям зло. Значит, я проклят. Воровская магия точно не молитвами дается. Но отчего так хочется идти в лес, туда, где Алиса? Я точно знал, как найти тень. Они рассказали про меня нашему старому приходскому священнику, говорил Томас Вилдон. Отец Гей поднял меня у дядьки, и с тех пор я жил в его доме. Брат моей покойной матери только обрадовался. Одним ртом-то меньше. Я же с того времени не мыслил себя без матери церкви. Отец Гейб для меня настоящий родитель, отца по крови я не знал. Монах осенил себя знамением. Я ежевечерне молюсь за упокоение его доброй души. Он учил меня священному писанию, кормил, поил и одевал как четверых собственных детей. Именно благодаря ему после 17-летия меня допустили до нашего немощного епископа. До сих пор не знаю, чего это стоило отцу Гейбу. 92-летний епископ Тилберт почти не вникал в хлопоты земные, но меня принял, благословил и направил в Тиму. Что потом? Меня взяли в семинарию, и больше с отцом Гейбом мы не свиделись, вскоре он умер. Вилдон снова перекрестился. Учиться мне нравилось, я был лучшим на курсе. Спустя 6 лет мы, студиозусы, сдали последний экзамен, и через несколько дней нас ждала новая жизнь. Меня определили на служение в госпитале для бедняков города Альбинда, и я был твердо настроен на постриг в монахи иоанниты по прошествии 7 лет. В последний день в семинарии ко мне явился сам декан факультета, мэтр Римберт. Он повел в покой ректора. Там все и случилось. Совсем недавно я бы решил, что церковник рехнулся, но уже слышал такую историю. Черная магия превратила Алису Кайлер в избранную, кинжал сиятельных, их убийцу, в тень. Она зовет к себе. «Ты избранный», — повторил я. Захотелось отступить от церковника на шаг или два, и я не смог противиться сему позыву. «Все они», — зашептал Вилдон, — «все 13 были мэтрами нашей семинарии. Ректор, декан и лучшие преподаватели. Только подумай, Гард, все они являлись сиятельными. Как это происходило? Не скажу, устало, словно бы после тяжелого труда», — произнес монах. О том вечере и последующей ночи мне неведомо. В памяти мгла, провал. Только лишь помню круг из 13 облаченных в черные фигуры и знакомые, почти родные лица, которые вдруг оказались масками слуг дьявола, а дальше чернота. Я знал свое новое имя и то, что не смогу не подчиниться любому, кто его назовет. Какое имя? Я отрекся от него, от имени, от лукавого и его слуг. Я обманул дьявола. Взор монаха воспылал огнем, столь часто в нем горевшим. В глазах его зажглись костры инквизиции. Я молился. Мое спасение в Господе нашем. Томас Вилдон трижды осенил себя знамением. Так просто, всего лишь молитва, и ты свободен от черного колдовства, снова принадлежишь только себе. Поможет ли молитва Алисе? Захочет ли она избавиться от пут? Нет, не просто. Спасет только искренняя, чистая вера, воскликнул Вилдон. Кровь и песок, я только что невольно озвучил свои мысли. Настороженно посмотрел на монаха, но вроде бы про обращенную в тень все же промолчал, потому как отец Томас продолжал говорить только о собственном прошлом. Долгие годы я ловил себя на том, что хочу услужить. Хотел пасть на колени и подчиниться слову любого, кто произнесет имя, коим нарекли меня слуги лукавого. Лишь многократно повторенная молитва спасала от дьявольских помыслов. Очи Томаса Вилдона пылали фанатичным огнем. Но это все было после, а тогда поутру снова пришел декан. Он был уже другим человеком, или даже не человеком. Он приказал запомнить, что отныне я избранный и что когда-нибудь стану сиятельным, если буду следовать воле великого господина. Однако никто так и не пришел ко мне с тем именем на устах, от которого я, Томас Вилдон, раб Божий, отрекся. Церковник перекрестился. Они называют его низверженным, первой божественной силой нашего мира, первым творцом, которого низвергли и который возвращается. Но я-то знаю, что имя ему Сатана, падший ангел Люцифер, иначе реком и светоносным, сиятельным. Ты понимаешь, кто они такие и во что пытались меня превратить? У Томаса Вилдона затряслись руки. Негнущимися пальцами монах выудил из-под рясы серебряный крест, сжал крепко и только тогда успокоился. Инквизитор молчал, оглаживая другой рукой затылок и шею, мысли его устремились куда-то далеко. А я думал об Алисе. Кому же она служит? Дьяволу. Но может ли она знать об этом? Можно ли верить ей самой, избранной? Госпиталь в провинциальном городе так и не увидел меня, продолжил церковник. В ту же минуту, как за мной закрылись двери семинарии, я направился в аббатство святого Доминика. Я думал только об одном – испепелить в себе корни, пророщенные кругом чернокнижников, и сжечь все и всех, кто склонился перед сатаной. Так я стал инквизитором. Для чего мне все это знать? Зачем рассказываете, отец Томас? А может, вас следует называть избранным? Раздраженно поинтересовался я. Меня тянуло к Алисе, как на веревке, но церковник не отпускает от себя. «Сейчас поймешь», — ответил монах. Против моего ожидания, он пропустил мимо ушей слова, причислившие его к слугам дьявола. «Я знал 13 имен, 13 сиятельных. Я намеревался придать их огласке в тот же день, когда войду в обитель братьев-доминиканцев. Думал, где, как не среди инквизиторов, искать спасение. Но я ошибался». Как не горько это признавать. Томас Вилдон прикрыл глаза и замотал головой. Гард, ты даже не представляешь, сколько их, как глубоко нечистый запустил свои поганые щупальца. Каждый, буквально каждый, и в миру, и в сане, может стать сиятельным или избранным. Великое множество слуг дьявола свили гнезда в лоне матери церкви, не меньше их в светских чинах. Многие, многие тысячи. Они повсюду на Арнаре. Ты шутишь, Вилдон? Откуда тебе это известно? Сказанное монахом внесло смятение в душу. Я в запустении. Что потомстить за старика и ночных крыс? Пока не ведаю, как отплатить за их смерть. Я просто шел к логову этих чертовых сиятельных. Но не думал, что на пути может встать половина мира. А, проклятый пепел. Хоть бы и весь мир целиком. Я вызнаю, кто уничтожил ночных крыс и старика. Я отомщу. Монах невесело рассмеялся. Если бы я шутил, произнес он. Мне несказанно повезло, когда первым, кто услышал мое признание, оказался настоятель монастыря святого Доминика аббат Тюри. Господь не отвернулся от искренних помыслов чада своего и направил к верному человеку. Аббат кое-что знал о сиятельных. Немного, но достаточно, чтобы поверить мне. Он удержал меня, юнца, от опрометчивого поступка. Более о случившемся со мной я не сказал никому. Почему, святой отец? О, на это очень легко ответить. В тот же день меня бы обвинили в ереси и святотатстве. Мне доводилось видеть несчастных, кого мы не смогли перехватить и уберечь. Гард, отступников очень много. Даже в самом сердце матери церкви, даже в городе апостолов. Тьма, в тенетах сатаны. Подождите, святой отец. Против воли я вернулся к почтительному тону. Ничего не поделать с имевшимся воспитанием. Впрочем, сейчас больше заинтриговала оговорка церковника. Вы сказали, мы, да, монах сразу осекся, мы, некоторые, ХМ, люди, которые пытаются противостоять сиятельным. Нас немного, но среди нас есть весьма могущественные чины. Томас Вилдон пристально посмотрел на меня, словно раздумывая, до каких пределов допустимо быть откровенным, а я ухватился за новую возможность отомстить. После аббатства, где обрел покой и новый смысл жизни, я отправился в Бранд. Нам известны о сиятельных лишь крохи, но мы точно понимаем и знаем, что дьявольские щупальца, опутавшие Эрнар, исходят из запустения. Я хотел быть ближе к средоточию тьмы. Инквизитор тяжело вздохнул. Годы не прошли даром. Я спас сотни душ, которых коснулось нечистое дыхание дьявола, вернул им надежду на прощение. Укушенные упырями, они, Гард, но не только. Ты ведь совсем недавно пересек долгий хребет, но сколько раз пришлось быть свидетелем упокоения беспокойных душ. Боюсь, что всех уже не упомню. Я не лукавил. Сначала был деревенский вампир в селе под столицей Арнейского Загорья, потом другие. Вспомнились черные глаза мертвой девочки, ее образ до сих пор наводит жуть. Однако мы, как потерявшиеся в ночи дети, мы лишь на пороге понимания черного умысла сатаны. Мы не можем отличить зерна от плевел, не умеем определять, кто пред нами, светил ли душой человек или обращен в избранного либо сиятельного. Но годы идут, не столь много мне еще суждено, а я так и топчусь там же, где и 20 лет назад, и вот Господь посылает тебя. Инквизитор ткнул в меня пальцем. Мне все равно, кто и зачем снарядил данный поход, но я хочу найти исток зла и вернуться в Тиму. Люди, которые куда выше и влиятельнее меня, покажут папе на карте, где засел сатана. Тогда, может быть, мы заявим на весь мир о страшной опасности. Помоги мне, Николас Гард, и Господь поможет тебе. Простит все твои прегрешения. Кто мой наниматель и какова наша цель, я, конечно же, не скажу, произнес я, но помогу, и вовсе не ради собственных грехов. Инквизитор воздел к небу перст, чтобы предостеречь о святотатстве, однако я не дал ему говорить. Моя награда – это перстень Бога Сына. Он причитается мне, но я отдам его вам, лишь выкраду его у сиятельных. Инквизитор смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Пораженный, он был не в силах издать хоть какой-нибудь звук. Когда вернетесь в Тиму с настоящим перстнем Бога Сына, никто не посмеет усомниться в ваших словах. Я лгал. Моя награда – это золото и свобода от клятвы, но клятвы больше нет, а монет Антуана не увижу как собственных ушей. Зато есть месть. Кем бы ни был тот сиятельный, что уничтожил старика и остальных, и какой бы силе, дьяволу или нет, сиятельные и избранные не служили, но я буду бить по ним. Помощь тайному братству, которое противостоит низверженному, это тоже моя месть, а после когда-нибудь доберусь и до убийцы ночных крыс. Томас Вилдон рухнул на колени и потянулся к моей руке. Я поспешил отступить. Встаньте, святой отец. У меня есть еще один важный вопрос. Все, что хочешь, Гард, хрипло произнес церковник. Поднимитесь и скажите, где кольцо тени, той, которую мы упокоили на заброшенном лесном погосте. Я помню. Монах встал с колен. Кольцо исчезло. Отец Томас, оно очень важно для меня. Схватить бы инквизитора за плечи и встряхнуть. Я так надеялся использовать кольцо тени. Оно пропало. С жаром произнес Вилдон. Я потерял его на второй день пути на лодках. Вы уверены? Церковник закивал. Кольцо находилось во внутреннем кармане камзола, под рясой. Случайно выпасть оно не могло, но утром, после первого привала на берегу, кольца не было. Я тихо выругался. Еще один камешек на весы против возвращения из запустения. Где моя воровская удача? А тень? Алиса совсем рядом. Я обернулся, чтобы через миг лицезреть, как из пустоты появилась фигура в темном. Из-за плеча послышалось сдавленное мычание Вилдона. Черная убийца бросила мимолетный взгляд на монаха. Я вижу тебя, спящий, Алиса. Племянница кардинала прильнула ко мне. Ее губы коснулись моих. Меня захлестнула чувственная волна. «Я люблю тебя, Николас». Отстранившись, Алиса подняла длинные ресницы над большими зелеными глазами. «Я могу тебе помочь, спасти тебя, но прими низверженного. Сейчас же, иначе я бессильна». Сзади раздалось бормотание молитвы, однако Вилдона для меня в тот миг не существовало. «Не понимаю, я не должна здесь находиться. Не могу, но заклинаю. Времени нет, прими низверженного». И я уведу тебя отсюда. Нет, я хочу мести для того, кто служит твоему низверженному. Назови его имя. И свое, другое имя. Тень заморгала, провела двумя пальцами по виску. Слушай же, Алиса встрепенулась. Семь десятков оксбургских орков сейчас окружают вашу стоянку. Они убьют вас всех. Прими низверженного. Что? Что ты сказала? Прими низверженного. Убийца не слушала меня. Он твоя единственная надежда. Я надеюсь лишь на месть. Ты не сможешь ему отомстить, горячо заговорила Алиса. Я узнала, кто убил твоих братьев. Это сам низверженный. Он еще грядет, и одновременно он уже здесь. Не спрашивай как, просто прими его. Я был потрясен не меньше, чем Вилдон пару минут назад. Что она несет? Ночные крысы перешли дорогу самому сатане. Прими его. Глаза закрылись сами. Какой низверженный? Что за орки? Нет, не могу. Алиса опустила взор и отошла на 3 шага от меня. Но ты говорила про орков. Николас, я люблю тебя, с горечью в голосе произнесла тень. Спустя удар сердца исчезла. Я шумно испустила из легких воздух. Что творится? Ты. Повторял с перекошенным лицом Вилдон. Заткнись, зло прорычал я. Ох, чую, пахнет жареным. Все разговоры, потом, а сейчас, за мной. Я рванул к оврагу и, ломая нависшие ветки, спустился вниз. Следом к стоянке кубарем скатился монах. У погасшего костерка был только рой. Где баромут и крик? Выпалил я. Нету их, исчезли куда-то. Толстяк непонимающе переводил взор то на меня, то на монаха. Что стряслось-то? Я вытащил из кобуры 2 пистоля. Хватайся за оружие, рой, бой будет. Глава 9. Каждый сам за себя. Толстяк изготовился к бою за считанные мгновения. Только что сидел на корточках у костра и раздумывал, не раскурить ли трубку, а оружие покоилось чуть поодаль, но через несколько ударов сердца подобрался, приготовился к схватке. На ременном поясе снова меч, кинжал и пистоль, в руках аркебуза, на плече висит еще одна. Держи. Рой передал мне ружье и наклонился к третьему, лежащему на мешках слева от костра. Прибереги пистоли, еще понадобится. Кивнув, я спрятал их в кобуру и взял аркебузу Тивила. У нас еще 6 ружей. Поутру договорились оставить лишние и взять с собой 3 или 4. Но нынче пригодились все. Уходить надо, произнес я. Бросаем мешки и уносим ноги. Так что случилось? Снова спросил Акан. Он недоумевающе переводил взгляд с меня на инквизитора. Орки, убираемся отсюда. Потом все объясню. Отец Томас, толстяк обратился к церковнику. Может, вы растолкуете, что происходит? Про каких орков Гард говорит? Рой начал меня злить. Дорого каждое мгновение, а он вздумал расспросы учинять. Ну, отец Томас, скажите ему, что мешкать нельзя. Я покосился на инквизитора. Томас Вилдон затравленно, по-другому не скажешь, смотрел на меня. Чтоб тебя, святой отец, поцелуйте не большее зло, чем обращение в избранного. Если она, если он не ошибается, заговорил бледный как полотно церковник, нам и вправду лучше уходить. Отцу Томасу горец поверил. Взор Роя настороженно забегал по осинам, обступившим овраг, и, кажется, он пропустил мимо ушей оговорку инквизитора про Алису. Сам же Томас Вилдон смотрел на меня как на живое воплощение дьявола. Я заскрежетал зубами. Гном и эльф пропали в самую неподходящую минуту. Рой вертит башкой вместо того, чтобы валить отсюда как можно скорее, и еще этот поборник веры вдруг накинется с экзорцизмом. Однако монах молчал, а толстяк продолжал крутить головой, изучая лес, и тогда я взорвался.